Глава 16. Спустя несколько дней. Евгений. Новости взорвали мою душу, словно миллион осколков, рассекающих грудную клетку. Я видел этот сюжет. Разбившийся самолет, принадлежавший компании Туманова, огонь, дым, разбросанные повсюду обломки, пламя высотой в пятиэтажный дом. Моя грудь сжалась, как камень, а внутри прокатилась волна пустоты. Я даже не мог осознать, что смотрю на экран. Все казалось нереальным, как кино, с реалистичными спецэффектами. Зоя. Я долго молчал. Застыл на одном месте и не понимал, как жить дальше. Мозг отказывался принимать информацию, а сердце горело в огне. Я просто не мог в это поверить, не мог. Но фотография Зои и пилота на экране телевизора — были тому подтверждением. Я все равно считал трагедию ошибкой. Это невозможно. Мой мир обрушился в одно мгновение, словно земля ушла из-под ног. Внутри меня что-то рвалось, что-то кричало отчаянием. Вдруг все это — происки отца. Бросился ей звонить. Звонил отцу, но никто не ответил. Словно в бреду я вышел на телеканал, начал наводить справки, искал подтверждение, стараясь найти ниточку надежды, что все это ошибочная информация. Но новости были достоверны. Мой мир провалился в пропасть. И я даже не понимал, как я еще стоял на ногах, как дышал, двигался, вообще что-либо соображал, схватившись за голову. Я рвал на себе волосы, будто это могло что-то изменить. Абсолютно любой источник СМИ подтвердил информацию о катастрофе и гибели двух людей. Кошмар становился реальностью. Моя Зоя. Она больше не вернется ко мне. Сердце в клочья, кровью обливается, и, кажется, я даже перестал дышать. Ночь прошла в бесконечной панике. Сна не было ни в одном глазу, но меня посещали видения. Я видел Зою во тьме, в мрачном коридоре или на нашей кровати, сидевшей на краю и смотревшей на меня с тоской. Все это галлюцинации на нервной почве. Я встречал ее снова и снова, видел ее улыбку, слышал ее смех, а потом эти разбившиеся обломки, пламя. Я почти сошел с ума. Утро не принесло облегчения. Наоборот, оно принесло новые кошмары. В мою квартиру ворвался наряд полиции. Их слова звучали, как гром средь ясного неба. Обвинение в убийстве Лили Некрасовой. Девчонку нашли на обочине с пулевыми ранами. Есть свидетели, есть даже отпечатки пальцев на оружии. Как это, блядь, возможно? Что за идиотская постановка? Мир вновь закружился у меня перед глазами. Я стоял перед ними, немея от шока, неспособный двигаться, неспособный дышать. Опять все происходило, как в бреду. На руки надели наручники. Подсудимый, преступник, убийца. Меня взяли под арест и отправили в СИЗО, заперев в одиночной камере. Я пытался оправдаться, что-то кричал в свою защиту, но все мои мысли вращались только вокруг трагического происшествия с Зоей. На себя уже плевать. Да я готов был сгнить в этой клетке вместе с крысами, только бы это смогло ее вернуть. Почему не я? Почему? Почему не я сдох? Почему она? Никогда не смогу это принять. Никогда не смирюсь. Пусть лучше меня сразу казнят без суда и следствия, мне незачем больше жить. Кто-то затеял коварную и безжалостную игру против меня. Ситуация с убийством — реалистичная подстава. Да, я был зол на Лилю, но не настолько, чтобы совершить кровавую расправу. В голове не укладывается, как все это могло случиться со мной. В один момент навалилось все и сразу, врагу не пожелаешь. «Встать, суд идет!» Из вопиющих мыслей вырывает голос одного из надзирателей. «Сегодня первое заседание в суде, а я все еще никак не могу собраться с духом. Не контролирую время. Оно будто утекает сквозь пальцы, а я летаю где-то там, в другой реальности. Прошло несколько дней. Я по-прежнему ни живой, ни мертвый. Я не знаю, что меня ждет. Но мне все равно. Я просто робот». Существую по инерции, не зная, зачем мне теперь нужна эта грёбаная жизнь если в ней не будет ее. Меня посадили под арест, лишив телефона и интернета. Я здесь подыхал, не способный больше отслеживать информацию о Зое. Адвокат, который встал на мою защиту, сообщил, что Зоя действительно умерла, и сегодня состоятся ее похороны. «Евгений Аверин, вы обвиняетесь в убийстве Лилии Некрасовой, совершенной в ночь с 25 на 26 октября. Вы признаете свою вину?» Речь судьи, упитанной важной женщины, с суровым взглядом, звучит как голос палача. «Да что за бред? Вы думаете, я реально сам бы стал пачкать руки? У нас есть доказательства, а вам грозит срок за убийство», — вмешался следователь. «Срок? За преступление, которое я не совершал? Камеры посмотрите, я всю ночь дома провел. Я потерял свою жену. Она погибла в авиакатастрофе. Думаете, я мог думать о чем-то, кроме этого?» «Нелюди, чудовища, монстры. Они накинулись на меня, как стая стервятников, превосходно натасканные и подготовленные. Кто за всем этим стоит? Кто меня подставил, решив надолго засадить под замок? Неужели отец? Камеры мы проверили, но можно было выйти через черный ход, чтобы намеренно обеспечить себе алиби. В ЖК «Триумф» есть несколько слепых зон и неработающих камер. Кто может подтвердить, что вы находились дома в момент совершения преступления? Никто. Только моя охрана, наверное. Черт, я в западне. Кто-то ведет против меня идиотскую игру, где каждое действие и слово были предопределены. Я был всего лишь марионеткой в руках невидимого кукловода, управляющим всем процессом. Мои мысли вихрем кружили вокруг этих вопросов, как листья в осеннем ветру. Я чувствовал, что моя разбитость и шок делали меня бессильным перед этой безжалостной машиной правосудия. С каждой минутой я убеждался все больше, что не хочу бороться за справедливость. У меня больше нет стимула, когда я потерял самого дорогого человека. Судебное заседание развивалось медленно, как драматическая пьеса, написанная злом. Раздались голоса адвокатов, обвиняющих и защищающих, когда они вели спор между собой. Речь следователя звучала жестко и уверенно, словно он был ангелом справедливости, готовым раскрыть зло в моей душе. «Заседание откладывается на следующий раз», — услышал итоговые слова судьи, после чего присутствующие начали подниматься со своих мест и покидать зал. Это был как свет в конце тоннеля. Но этот свет казался далеким и неуловимым. Конвоиры вывели меня, закованного в наручники, из зала. А мой шаг был тяжелым и медленным, словно я нес на себе груз вины, который я не испытывал. Мы тронулись в путь. И я смотрел сквозь окно, видя знакомый мир, который теперь казался мне чужим. Внутри меня кипела ярость и отчаяние, но мои глаза выражали лишь беспомощность. Конвоиры молчали, словно это была их обыденная рутина, но для меня это была адская реальность, из которой я не мог выбраться. По прибытии в СИЗО меня вывели из машины. Ворота здания открылись передо мной. Я вошел в этот ад, окутанный бетонной холодной тьмой. «Евгений Аверин, добро пожаловать в новую реальность», — подумал я, когда за мной закрыли все двери. Мне хотелось опять обвинить отца во всех бедах. Это был его самолет, его сука. Почему жизнь превращается в дерьмо? Это карма? Карма за свой тяжелый характер и жесткие решения поступки? В бизнесе, как на войне, иногда приходилось быть сволочью, чтобы добиться результатов, но мои поступки всегда были в рамках закона. Никаких убийств, криминала, ярых подстав. Только хитрость и личная амбициозность. Я сидел в унынии, в одинокой темной камере, проклиная себя, судьбу и все остальные обстоятельства, которые привели к этому. Отец. Он всегда казался мне отстраненным, жестоким, безразличным к моим чувствам. Но теперь я видел, как его действия повлияли на всю мою жизнь. Зоя. Моя светлая радуга. Она всегда была главным солнцем в моей жизни. Увидев ее, я начал меняться. Мой скверный характер даже стал лучше. Ведь она меня изменила. Открыла во мне душу, спрятанную за уймов замков. Я был неуправляем, начиная с подросткового возраста. Зоя верила в меня, вдохновляла, делала мир ярче. И теперь она ушла из этого мира, погибла в том самолете. Я мог потерять все, но я потерял самое дорогое. Постепенно начало приходить осознание, что это правда, ее больше нет. Я сжал кулаки, чувствуя, как внутри меня бушует гнев. Гнев на судьбу, на отца, на себя. Мог ли я что-то сделать иначе? Мог ли спасти ее? Я даже не успел попрощаться, не успел сказать ей, как сильно я ее люблю. И почему Юрий остался жив? Почему не досмотрел исправность самолета и не посадил к ней самого надежного пилота? Как он мог ошибиться? Как посмел? Ответ на этот вопрос мучил меня, словно острая игла, проникающая в мою душу. Я бросил бы все, чтобы вернуть Зою. Но мир был беспощаден, и я оказался один, остался с виной и утратой. Я винил отца, винил его за все, что случилось. Он ведь мог предотвратить эту трагедию, но он предпочел играть свою игру, забывая о том, что его решения могут разрушить жизни других. И вот теперь я сижу один в этой темной комнате, проклиная все вокруг. Виня отца, виня себя. Ведь я не смог защитить ее, я не смог спасти ее от судьбы. Моя любовь оказалась недостаточной, а боль исчезновения непереносимой. Я опустил голову, чувствуя, как слезы текут по моим щекам. Я не знал, как дальше жить, как идти вперед, когда сердце разбито и душа окутана тьмой. Мир показал мне свою жестокость, и я был готов смириться с ней и подохнуть.